Глава восьмая. «Значит, вы совершенно уверены, что она заперла за вами дверь?» «Да». «Вы проверяли?» «Нет, слышал щелчок». «Вы уверены, что она именно заперла дверь? Может быть, это захлопнулось окно?» «Уверен, это щелкнул дверной замок». Инспектор Гуннар странно хмыкнул и подпер голову кулаком. В другой руке он держал сигарету, пепел с которой только что стряхнул в пепельницу. Вокруг головы инспектора плавали клубы сизого дыма, однако Гуннар странно не обращал на них никакого внимания. Напротив Гуннар странно на стуле сидел молодой человек лет 25-28. Его длинные черные волосы были стянуты в конский хвост. Франк наблюдал за ним сбоку. Курносый, не до конца оформившийся нос тинейджера, не сочетался с трехдневной щетиной. На виске пластырь, не до конца закрывавший коричневато-красную корочку на царапине. Черная одежда подчеркивала худобу. Молодой человек, похоже, не любил заниматься спортом. Его трудно было назвать атлетом. Сообразив, что не в состоянии ничего запомнить, Франк включил диктофон и придвинул к себе клавиатуру компьютера, собираясь записывать все, что ему удастся расслышать. «Сколько времени вы пробыли во дворе?» — услышал он вопрос Гуннар Странны. «Не знаю». Молодой человек нервно кашлянул. «Не больше 10 минут». Франк Фрелик записал ответ. Какое-то время в комнате слышалось лишь тихое клацанье клавиш. «Вас кто-нибудь видел?» «Не знаю». «Как не знаете? Если вы возились там 10 минут или больше, вы, наверное, подняли страшный шум, сами подумайте». Молодой человек снова кашлянул и сглотнул слюну. «Я правда не знаю». Франк перестал записывать. Со скрипом развернулся к Гуннар Странне. Инспектор не спеша смял окурок, встал из-за стола, подошел к молодому человеку, сел рядом с его стулом на корточки, руки положил на колени. «Вы боитесь», — заметил он и негромко продолжал. «Вы дрожите». Молодой человек отвернулся. В свете настольной лампы извивался сизый дым. «Зачем вы полезли через забор?» «Я вам уже говорил. Я хотел пойти домой». «Почему вы не позвонили ей, чтобы она отперла вам дверь?» «Потому что...» «Почему?» «Сам не знаю». Гуннар странно встал, вернулся на свое место. «Почему вы пришли в полицейское управление?» «Что значит «почему»?» «Ну, откуда вы узнали об убийстве?» «Прочитал». «В газетах не было ни имен, ни адресов». «У меня появилось предчувствие». «Что еще за предчувствие?» «Она не отвечала на телефонные звонки. Я звонил-звонил, она не подходила к телефону, поэтому я захотел убедиться, что в газете речь не о ней». «Значит, раньше вы ее не знали?» «Нет». «И познакомились с ней только в субботу?» Молодой человек задышал чаще и не ответил. «Пожалуйста, отвечайте на вопрос». «Она умерла». «Спасибо, я в курсе». Снова наступила тишина. Только тихо жужжал компьютер. «Сколько раз вы с ней занимались любовью?» «Молчание». «Отвечайте на вопрос. Сколько раз вы с ней занимались любовью?» 2 раза. «Вы как-то предохранялись?» «Нет». «Даже презервативом не пользовались?» «Нет. Я решил, что она... что у нее спираль или что-то в этом роде». «В наши дни, когда свирепствует спит?» «У меня не было презерватива». «Значит, вы отправляетесь на поиски приключений и считаете, что женщина должна сама обо всем позаботиться?» «Я не искал приключений». «Но вы с ней переспали». Молчание. «Да отвечайте же!» Молодой человек в черном глубоко вздохнул. «Хорошо. Допустим, вы не искали приключений. Что же произошло?» «Мы познакомились, как я и сказал. Разговорились, выпили вина. Ну, в общем, решили поехать к ней». «Где вы познакомились?» «В ресторане, который называется «Скарлетт».» Он помолчал. «Да, он называется «Скарлетт». Раньше я там никогда не бывал, ее не знал, никогда ее раньше не видел. Она сидела одна, мы потанцевали, потом... Ну, в общем, я подсел к ней, А она была одна?» «По-моему, да». «Что значит по-вашему?» «Мне так показалось». «Она сидела одна и ждала, пока ее снимут?» «Нет». «Что значит нет? Она сидела в одиночестве, да?» «Да». «А на самом деле пришла не одна?» «Она была одна, но не в том смысле». «А в каком?» «Она ни с кем не танцевала постоянно». «Ага, значит, она танцевала с несколькими партнерами?» «Да». «И вы положили на нее глаз?» «Да». «Пригласили ее потанцевать?» «Да». «И утверждаете, что вы не искали приключений? Вы лжете!» Гуннар странно откатился на стуле от стола. Принялся в досаде ездить туда-сюда. Молодой человек сидел с безучастным видом и рассеянно смотрел перед собой. «Почему вы в субботу пошли в тот ресторан?» «Сам не знаю. У меня был выходной. Я мог пойти куда угодно. Гулял по городу». «Что было потом?» «Ну, мы разговорились. Вроде как понравились друг другу». «Ясно. Что произошло у нее дома?» «Ну, мы переспали». «И как?» Молчание. «Я спрашиваю, как все прошло? Что вы делали?» «Мы...» «Она сама предложила». «Что значит предложила?» «Разделась, легла на кровать, раздвинула ноги». «Нет, мы...» «Продолжайте. Рассказывайте, как все было». «Она же умерла». «Повторяю. Я в курсе того, что она умерла». Гуннар странно оттолкнулся ногами от пола. Его стул с грохотом врезался в стол. Инспектор наклонился вперед. «Ради всего святого, рассказывайте, что случилось после того, как вы с ней пришли?» «Я ее обнял». «Как?» «Мы поцеловались». «Как именно вы ее обняли?» «Я погладил ее по заду». «А потом?» «Потом мы легли в постель». «Одетые?» «Я ее раздел». «Она при этом кричала?» «Кричала?» «Да, кричала и просила не надо. Разве не так все было?» «Нет, не так». Гуннар странно ударил кулаком по столу. «Разве все было не так?» «Ведь она кричала. Кричала долго. Вам пришлось заткнуть ей рот, верно?» «Нет». «Тогда взгляните». Гуннар странно выложил на стол увеличенный снимок изрезанной груди Рейдун Розендаль. Молодой человек взял снимок и быстро взглянул на него. Франк так и не понял, что он при этом почувствовал. Трупы вообще не слишком привлекательны, в том числе и труп убитой девушки. Ужасные раны, между грудями торчит окровавленная рукоять ножа. «Видите галстук?» — свистящим шепотом спросил Гуннар странно. Молодой человек недоверчиво покачал головой. «Он торчит из-за шапочки для душа». Молодой человек кивнул, но разглядывать снимок больше не стал. Он перевернул его. «Галстук ваш?» «Я ее не убивал». «Это ваш галстук?» «Я не убивал ее». «Это ваш галстук. Вы не имеете права обвинять меня в том, чего я не совершал. Отвечайте на вопрос. Это ваш галстук или нет?» «Да, черт возьми! Это мой галстук!» Молодой человек неожиданно вскочил и швырнул фотографию на стол. Не говоря ни слова, Гуннар странно снова отъехал от стола. Самокрутка, зажатая во рту, дергалась вверх и вниз. Инспектор посмотрел вперед. положил сигарету в пепельницу и чуть подвинулся к подозреваемому. «Сигур, вы часто выходите из себя?» Агрессивная поза немедленно сменилась другой. Тощие ноги задрожали, он с трудом нашарил за спиной стул, сел. «Я не вышел из себя!» Молодой человек смотрел вперед, он смущенно молчал. «Я спросил, часто ли вы выходите из себя?» Молодой человек отвернулся. «Сигур, в тех редких случаях, когда вы выходите из себя, вы очень злитесь, верно?» Сигур пожал плечами. «Вы что-нибудь ели в ту ночь?» «Да. Несколько кусков хлеба и яичницу». «Когда?» «Я не смотрел на часы». «После того, как вы трахнулись первый раз?» Молодой человек кивнул. «И как она вела себя в постели?» Молодой человек замялся. «Она проявляла инициативу?» Молчание. «Или лежала, как мешок с картошкой, и только позволяла себя обслужить?» Сигур не ответил. «Сигур, вам нравится, когда партнерша сопротивляется, да?» Никакого ответа. «Отвечайте, когда я с вами разговариваю!» «Вы бросаете тень на человека, которого уже нет». «Ладно». Франк увидел, как Гуннар странно встал и вскинул руки вверх. Некоторое время походил по комнате. «Значит, вы ели хлеб», — заговорил Гуннар странно после паузы. «И яичницу». Гуннар странно задумался. «Кто резал хлеб?» «Я». Гуннар странно вернулся к столу, выдвинул ящик, достал нож. Франк наблюдал, как лезвие блестит в свете лампы. Оно было немного изогнутым. В полной тишине Гуннар странно положил нож на стол. Лезвие царапнуло по столешнице. Сигур шумно сглотнул слюну. Гуннар странно сел на место и негромко приказал: «Возьмите нож, Сигур!» Молодой человек снова сглотнул, зашаркал ногами. Ему было не по себе. Гуннар странно облокотился о стол. «Возьмите нож!» — повторил он. Сигур посмотрел в потолок. Смотрел долго. «Возьмите нож!» Голос инспектора эхом отдался от стен, как удар хлыста. «Нет!» — прошептал Сигур и глубоко вздохнул. Сглотнул. Попытался взять себя в руки. Ему хотелось что-то сказать. «Почему?» — начал он, шмыгнул носом, снова замолчал. «Почему вы не оставите ее в покое?» Гуннар странно взял нож и начал играть с ним. Кончиком лезвия почистил ногти. «У вас есть адвокат?» Сигур низко опустил голову так, что она едва не задевала край стола. «Это вы ее зарезали?» Сигур не ответил. Франк поймал унылый взгляд Гуннар странный, кивнул и выключил диктофон. «Фрялик», — хрипло сказал Гуннар странно, — «верните его в камеру».